Город белого дракона – шахматная фигура, что создана дворцом демонического дракона. Эмоции захлестнули всех, как приливные волны. Когда эти новости распространятся, на континенте северных небес произойдут большие изменения. Бай Сюань не волновался о потрясенных пристальных взглядах, прибывающих со всех концов места. Он только поднял голову к черному духу с почтением в своих глазах. Если он выполнит эту задачу, он будет в состоянии возвратиться к дворцу демонического дракона. Больше нет смысла скрывать свою личность. Это клон повелителя. С выражением шока, Су Сюань посмотрела на небо. Я никогда не думала, что у Бай Сюаня будет такая козырная карта. Кажется, что они полны решимости забрать духовную драгоценность повелителей белого дракона. Мучень, Ли Цин и остальные также кивнули. Козырная карта Бай Сюаня была слишком сильна. Однако это им на руку, ибо он показал эту карту только для контакта с духовно-энергетическим изображением, оставленным повелителем белого дракона. Черный дракон. Повелитель белого дракона посмотрел на черный дух, и по его лицу прошла рябь. Я никогда не думал, что ты посмеешь здесь появиться. Разве ты не боишься Северной Небесной Духовной Академии? Ха-ха, это лишь клон. Я сомневаюсь, что они смогут обнаружить его. Дух под названием Черный Дракон слегка улыбнулся, посмотрев на повелителя белого дракона. Белый дракон, ты так долго скрывал великое сокровище моего дворца. Пора тебе его вернуть. После такого количества лет ты все еще обеспокоен этим. Повелитель белого дракона слегка вздохнул. Повелитель черного дракона слегка закрыл глаза и сказал: «Белый дракон, когда-то мы были лучшими друзьями, однако ты предал меня, ты принес боль нашему клану, или ты забыл, ты уже погряз в ненависти», вздохнув, сказал повелитель белого дракона. «Разве на дороге мести важны методы?» Повелитель черного дракона улыбнулся и с сожалением вздохнул. «Я никогда не думал, что ты откажешься просыпаться, даже после своей смерти. Ну ладно. Сегодня я избавлюсь от твоего духа. После возвращения нашего сокровища мы снова будем править. Даже Северная Небесная Духовная Академия не остановит нас. Когда мы действительно станем сильными, то начнем мстить». Его слова содержали в себе решительность. Затем он шагнул вперед. Земля дрожала, поскольку безграничная духовная энергия собралась позади него, сформировав своего рода море. Рев. Из моря духовной энергии раздался тиранический рев дракона. Появился дракон, что был облачен в черную чешую. Ее большое тело обладало власть сокрушить сами небеса. Повелитель черного дракона дрогнул, превратившись в луч черного света, и стал един с колоссальным черным драконом. Затем они полетели к повелителю белого дракона на световом барьере. Бум! Появился огромный торнадо, что чуть было не разрушил все места. Земля начала покрываться трещинами. Вздох. Повелитель белого дракона снова вздохнул, а его безграничная духовная энергия колыхнулась. Его тело дрожало и начало пылать белым светом, и в этот же момент появился огромный белый дракон, что был не меньше дракона противника. Тело дракона было покрыто белой чешуей. Затем дракон выдохнул, превратившись в белый туман, полетевший навстречу противнику. Пугающая духовная энергия пронеслась и по небесам, и по земле. Рев. Рев драконов пронесся по небесам, пока драконы сталкивались друг с другом снова и снова. Словно в сильную бурю, в небе разразился гром и сверкали молнии. Мучения остальные наблюдали пугающую конфронтацию, происходящую в небесах. Даже от такого расстояния, духовно-энергетическое воздействие все еще заставило их немного дрожать. Кроме того, эти двое были лишь духами повелителей. Если бы они боролись оригиналами, все небо, вероятно, разрушилось бы. Световой барьер немного ослабел, внезапно сказала Су Сюань. Мучень и несколько других немедленно отвлеклись от сильного сражения в небе и посмотрели на барьер, который первоначально был ужасно силен, начал тускнеть и дрожать. Повелитель белого дракона умер, в конце концов, его сила ограничена. Кроме того, он борется с клоном повелителя черного дракона, таким образом, он определенно исчерпывает много энергии. Вот почему световой барьер быстро слабеет, объяснил Мучень. Су Сюань кивнула. Скоро барьер так ослабнет, что мы сможем пройти. Все должны быть осторожными при сборе сокровищ. Город белого дракона чрезвычайно хорошо подготовлен, и они сильны. Они определенно здесь сильнейшие. Мучень улыбнулся и осмотрел черный источник. Даже если они самые сильные, некоторые другие группировки, вероятно, примут меры предосторожности, объединяясь, чтобы им противостоять. Кто знает, можем ли мы рискнуть и собрать сокровища. Увидим. Если не сможем получить сокровища, то отступим. Наши жизни – приоритет», – сказала Су Сюань. Мучения другие кивнули. Сокровища были заманчивы, но жизни были важнее. Другие группировки также ощутили изменения светового барьера, и их глаза тут же сверкнули. Ужасающий повелитель белого дракона в настоящее время был занят. Поэтому, единственной вещью, имевшей значение в завоевании сокровищ, были их личные способности. Даже при том, что многие были все еще потрясены секретом города Белого Дракона, Бай Сюаня и его экспертов не было достаточно, чтобы заставить их бояться. И даже при том, что дворец демонического дракона был силен, они и Северная Небесная Академия походили на огонь и воду. Дворец демонического дракона не сделал бы ничего опрометчивого. «Подготовьтесь действовать». Бай Сюань тщательно исследовал сильный световой барьер и сказал низким голосом: «Мы убьем всех, кто посмеет встать на пути». Да, свирепость появилась в глазах старика в сером, когда он слышал приказ Бай Сюаня. Бай Дун холодно поглядел в направлении мучения. Он будет ждать, когда они войдут в черный источник. Если будет возможность, он определенно не отпустит этого ребенка. Бесчисленное число экспертов спокойно ждало вокруг черного источника, едва ограничивая волнение в сердцах. Небеса были окутаны облаками, пока черные и белые драконы сражались друг с другом. Пугающие духовные энергии колыхали и небеса, и землю. Это ожидание продлилось больше 10 минут, пока сильный световой барьер не потерял стабильность, который когда-то обладал и стал выглядеть, будто вот-вот разрушится. В этот момент все сосредоточились. Время пришло. Вперед! Бай Сюань взял на себя инициативу, двинув рукой. С экспертами города Белого Дракона он полетел как молния к барьеру. Все еще находясь довольно далеко, Бай Сюань ударил кулаком. Бум! Духовная энергия выросла. Эксперты города Белого Дракона рявкнули, и черные копья в их руках, порождая сильный ветер, рванули вперед, бомбардируя световой барьер, который был на грани разрушения. Донг! Еще больше ряби прошло по световому барьеру, и он стал еще иллюзорней. Несколько дыханий позже, серия трещин начала распространяться по его поверхности. Свист! Когда Бай Сюань и его группа увидели трещину, то тут же побежали в нее. Все остальные последовали за ними. В различных местах светового барьера начали появляться отверстия. Вместе, люди бесконечным потоком входили в черный источник. Вперед! Су Сюань подняла свои нефритовые руки и взяла на себя инициативу. Мучения остальные быстро последовали за ней. Встав перед световым барьером, они объединили силы и создали свое отверстие в барьере, показав черный как смоль источник с другой стороны. Там было так темно, будто это была бездна, что пожирала бесконечный поток людей. «Будьте осторожней», — Су Сюань напомнила, ворвавшись в трещину. Ли Цин, Го Сюн и Су Линер спокойно распространили свои духовные энергии, чтобы защитить свои тела. Мучень всмотрелся в темноту позади трещины, и в его глазах появилось любопытство. Высшие сокровища, о котором говорили эти два повелителя, должно быть здесь. Однако он не знал, какое же это сокровище. Интенсивное любопытство в сердце мученя только увеличивалось. Затем он улыбнулся и ступил в темноту. Глава 252. Водяная духовная жемчужина. Как только они прошли через трещины, пред ними тут же предстала беспросветная тьма. Мучения его товарищи открыли глаза и поняли, что больше не могли видеть внешний мир, теперь, будучи в черном источнике. Темнота полностью окутала их. Ко всему прочему, здесь было довольно холодно. Однако вокруг них было довольно много людей, явно члены других группировок. Они быстро переформировали собственные группы и были начеку, держа безопасное расстояние от других. Мучень всмотрелся в темноту, затем сузил глаза, кое-что заметив впереди. Он едва мог разглядеть очертания нескольких столбов из обсидиана, возвышающихся, как звери в темноте. Его сердце начало биться быстрее. Даже при том, что они спустились в источник, никто не еще испытал внезапных нападений. Однако все стояли на страже и замедлили темп, продвигаясь поближе к центру источника. Каждая группа шла отдельно, медленно продвигаясь вперед. «Почему так тихо?» Су Линер спросила шепотом. «Разве это духовное место высшего класса не слишком тихо? Разве такое место не должно быть заполнено опасностями?» Су Сюань также нахмурила брови. Однако она осталась тихой, распространив свою духовную энергию, и была начеку. Мучень медленно оглянулся, прежде снова посмотреть на каменные колонны. По некоторым причинам беспокойство в его сердце стало сильнее. Посмотрев вперед, он заметил, что к каменным колоннам уже бегут несколько групп. Темные колонны становились все чернее, и от них то и дело отваливались куски камня. Нехорошо, осторожнее. Глаза мученя сжались, и он бросил к Сусюане другим с решительным взглядом в глазах. Аум. Как только предупреждение мученя достигло их ушей, со стороны одной огромной каменной колонны внезапно вылетела черная рука. Бегущие люди тут же запаниковали. Брызнула свежая кровь. Пронеслись жалобные вопли. Внезапная ситуация потрясла всех. Удар-удар. Больше трещин начало появляться на других колоннах, из которых то и дело выходили черные, как смоль, каменные статуи. Каждый впивался в них взглядом дикими красными глазами. Пугающая духовная энергия пронеслась по этим каменным статуям. Ни один из них не был слабее, чем каменная статуя, которую Мучень подчинил лишь недавно. Ша-ша-ша-ша-ша. Мучень вздохнул, видя, что каменные статуи выбегают из колонн. Подумать только, здесь столько каменных стражей. Это действительно опасное место. Выражения лиц каждого изменились, и все заняли свои позиции в формировании. Бежим вместе и разрушим те каменные статуи. Нападение было слишком неожиданно. Однако, людей было довольно много, ибо многие люди уже успели спуститься в источник. Из-за внезапной атаки, люди были в хаосе, но быстро сгруппировались вновь. В темноте то и дело слышались крики, поскольку эксперты объединили усилия, и их объединенная духовная энергия взлетела практически до небес, а затем они побежали к черным статуям. Бум! Люди и каменные статуи столкнулись, образовав жестокое поле боя. Сильная духовная энергия пронеслась по полю битвы, и она была так сильна, что создала большую трещину на земле. Однако все недооценили каменных стражей, они были созданы исключительно для сражения и не ощущали боли. Даже при том, что эксперты имели преимущество в количестве, им недоставало качества, лишь немногие могли прорваться через обороноспособность каменных статуй, и, к тому же, за это им все равно пришлось дорого заплатить. «Те парни от города Белого Дракона бегут очень быстро», — внезапно сказал Лицин. Мучень посмотрел вправо и подтвердил, что эксперты города Белого Дракона уже собрались в формирование и пробивали обороноспособность статуй. Каждый из них выкладывался по полной. Кроме Бай Сюаня и старшего в серой одежде, мучения его групп помогли ощутить еще 4 духовной энергетической ряби от экспертов, достигнувших начальной фазы стадии небесной трансформации. Из-за такой сильной формации, город Белого Дракона взял на себя инициативу и прорвался через каменных стражей быстрее, чем любая из других группировок. Су Сюань заскрежетала зубами, признав знакомую духовно-энергетическую рябь. Среди тех 4 экспертов начальной фазы стадии небесной трансформации 2 атаковали нас той ночью. Таким образом, они и правда от города Белого Дракона. Мучень нахмурился. Город Белого Дракона больше не должен скрывать свою силу. Все, что они должны сделать, это прорваться через каменных стражей для достижения самой глубокой области. Сокровища будут прямо перед ними. Мы не можем позволить им украсть высшие сокровища так легко, объявила Су Сюань, подтвердив, что они были членами Дворца Демонического Дракона. Они стали заклятыми врагами их Северной Небесной Духовной Академии. Кроме того, если Бай Сюань и его солдаты заберут сокровища, то они, вероятно, не смогут безопасно уйти. Го Сюн и остальные кивнули. Держимся вместе. За ними. Су Сюань слегка махнула рукавами и сделала жест захвата. Вместе со странной духовной энергией, в ее руке появился древний нефритовый жемчуг. Мучения его группы распространили духовные энергии до предела и рванули вперед. Они прошли через многочисленные толпы людей, бежав к каменным стражам. Их духовные энергии были сильнее, чем у других экспертов, что быстро привлекло внимание 3 каменных стражей. Каменные статуи шагнули вперед, изменили направление и побежали за ними. Водяная духовная жемчужина, плотная водная тюрьма. Су Сюань приняла во внимание ситуацию и подняла свои нефритовые руки. Древний нефритовый жемчуг взлетел с ее ладони, и в воздухе появились 100-футовые синие волны. Вода обрушилась на землю, и, словно огромный вихрь, заблокировала каменные статуи. Удар-удар. Эти 3 статуи были так же сильны, как начальная фаза стадии небесной трансформации, но они были придавлены так сильно, что они не могли даже двинуться. Красивые голубые волны настолько сильно их придавили, что на их телах начали появляться трещины. Даже Мучень был потрясен атакой Су Сюань. Впервые он увидел ее в деле, но он никогда не предполагал, что она будет так сильна. Одной атакой она позаботилась о 3 каменных прародителях статуи. Она не зря удерживает 3-й ранг небесного ранжирования. Су Линер улыбнулась, увидев удивленное выражение мученя. «Этот водяная духовная жемчужина моей сестры, духовный экспонат высшего ранга. Она потратила на него 3 миллиона очков духовной ценности». Госюн рассмеялся. «Ха-ха, водяная духовная жемчужина содержит чрезвычайно странную форму духовной воды под названием плотная вода. 1 литр весит 1000 килограмм. Эта атака может разрушить даже гору. Она также опасна, как любое оружие, и может использоваться и для атаки, и для защиты. Силу водяной духовной жемчужины нельзя недооценивать. Вот почему Су Сюань уверенно держит 3-й ранг небесного ранжирования». Мучень восхищенно воскликнул и кивнул. «Таким образом, это был духовный экспонат высшего ранга. Неудивительно. Судя по всему, водяная духовная жемчужина Су Сюань может быть даже сильнее, чем духовный браслет дракона. Вперед!» Су Сюань жестикулировала, и жемчужина вернулась в ее руки. Она погладила ее голубую поверхность и, улыбнувшись, сказала: «Уходим отсюда. Быстро!» «Да!» Все 4 согласились, затем вскрикнули и убежали от 3 статуй, что всего пару мгновений назад стояли у них на пути. Су Сюань снова достала водяную духовную жемчужину, в то время как Го Сюн и другие понеслись в лобовую атаку, в попытке уменьшить давление на Су Сюань. Секта Небесного Меча и секта Глиняного Пути следовала за ними. Эти секты имели преимущество в числе людей, и кроме того, они объединили усилия, таким образом, их объединенная сила была больше, чем прежде. Все бежали вперед. Если они преодолеют каменных стражей, то достигнут глубин духовного места и получат высшие сокровища. Однако цена за это была весьма высока. Жалобные крики бесконечно проносились в черном источнике, а в воздухе ощущался запах крови. Лица многих людей побледнели. Группа мученя полагалась на водяную духовную жемчужину Су Сюань. Даже при том, что они не получили повреждения и не умерли, их продвижение становилось все медленнее. Наконец, мучень решил, что у него не было выбора, кроме как вызвать своего каменного стража. К сожалению, его каменный страж был уже ужасно поврежден и был на грани краха, однако он мог выиграть им немного времени. У города Белого Дракона умерло довольно много людей. Су Сюань снова взяла водяную духовную жемчужину, и волны, столь тяжелые, как горы, сокрушили руку одного каменного стража, который бежал прямо к ним. Затем она посмотрела направо, где эксперты города Белого Дракона уже купались в свежей крови. Умер даже один из экспертов начальной фазы стадии небесной трансформации. Несомненно, для них это катастрофическая потеря. «Мы приближаемся к центральной области». Мучень кивнул с серьезным взглядом в глазах. Он уже заметил, что, чем глубже они шли, тем сильнее становились каменные стражи, как будто они отчаянно пытались помешать им достигнуть места назначения. Было очевидно, что они скоро достигнут сердца этого духовного места. «Город Белого Дракона что-то затеял», — сказала Су Линэр. Мучень и Су Сюань удивленно обернулись и увидели, что город Белого Дракона разделился на 2 группы. Одну возглавил Бай Дун с 4 экспертами начальной фазы стадии небесной трансформации, другую — Бай Сюань, что быстро бежал вперед. Цель этого формирования была ясна. Бай Сюань пытался открыть путь для другой группы. Мучень сузил глаза. Они знают, что привлекают слишком много внимания, потому что у них слишком много людей. Они пытаются разделиться на малые группы, таким образом, они могут двигаться быстрее. Он должен был признать, что стратегия города Белого Дракона была довольно эффективной. В то время как Бай Сюань и его группа привлекали все внимание, Бай Дун и его группа уже исчезли в темноте. «Что нам делать? Если так и продолжится, то они пройдут первыми», — с тревогой кричал Го Сюн. Су Сюань горько улыбнулась. Она могла попытаться бежать одна, однако она знала, что другие без нее будут в опасности. Пока Су Сюань беспомощно думала о вариантах, Мучень внезапно заговорил: «Я пойду за ними, вы догоните позже». «Ты один?» Все посмотрели на Мученя с удивленным выражением. Они явно не ожидали такого предложения от него. «Будьте уверены, я не сделаю чего-то глупого, тем более я не хочу умирать». Мучень улыбнулся. Однако у него не было достаточного количества времени, чтобы полностью объяснить им свой план. Су Сюань посмотрела в глаза Мученя и задумалась. Затем она кивнула. «Хорошо, ты иди первым. Мы отвлечем каменные статуи. Помни, если столкнешься с Бай Дуном и его группой, попытайся выиграть время». «Хорошо». Мучень кивнул. Затем он двинулся словно леопард, проскользнув между 2 каменными статуями, и быстро исчез в темноте. «С ним все будет нормально?» Су Линэр взволнованно посмотрела туда, где исчез Мучень? Сусюань покачала головой и ласково ответила: «Я не знаю, почему он так в себе уверен, но прямо сейчас я мог лишь положиться на него». Су Линэр, Ли Цин, Го Сюн кивнули. Это все, что они сейчас могли сделать. Надеяться, что с Мученем все будет хорошо. Глава 253. Черная демоническая колонна. Свист. По кромешной тьме быстро продвигался один человек. Это был Мучень. Внезапно он остановился. Ногами он слегка проскользил по земле, прежде чем остановиться в несколько футах от каменного стража. Бам! Каменный кулак с силой удара метеора приземлился туда, где только что стоял Мучень. По земле тут же пошли трещины. Мучень стабилизировал тело, его духовная энергия выросла, и он снова двинул вперед. Он быстро прошел между руками каменного стража. Прямо сейчас он был глубоко в источнике. В результате число каменных стражей увеличилось, и они также стали сильнее, до такой степени, что даже Мучень не смел противостоять им. Все, что он мог сделать, это использовать их плохую маневренность, тем самым ускользая от них. Однако его действия быстро потеряли эффективность, ибо Мучень внезапно оказался окружен шестью каменными стражами. Они тут же подняли свои каменные ноги и топнули по земле с такой силой, что могли разрушить само небо. Мучень осторожно смотрел, как каменные стражи отрезают ему единственный путь отступления. Наконец, он нахмурился и махнул своим рукавом, вызвав своего каменного стража. Он встал пред ним, словно каменный щит. Бам! Шесть тяжелых каменных кулаков попали на каменного стража Мученя, и на его теле появилось еще больше трещин. Наконец, он разрушился. Мучень ощутил боль в сердце. Статуя была его верной слугой, и он не ожидал, что увидит, как она будет разрушена, так расточительно. Интересно, будет ли иметь медаль белого дракона какие-либо эффекты на этих каменных стражей? Мучень ощутил волнение в сердце. Некоторые уже думал об этом, но каменные стражи были слишком сильны, чтобы идти на такой риск. Он также боялся, что повторится ситуация в каменном зале, что он лишь введет стражей в ярость. Но теперь, когда он был загнан в угол, ему было плевать на риск. Мучень решил, что пришло время действовать. Он двинул рукой, и в его ладони появилась медаль белого дракона, и он активировал ее своей духовной энергией. Серебряная медаль начала мерцать. Когда появилась медаль белого дракона, Мучень заметил, что атаки каменных стражей стали вялыми. Но прежде чем он смог расслабиться, они снова его атаковали. Не работает. В глазах Мученя появилось разочарование. Таким образом, кажется, ему нельзя полагаться на медаль белого дракона для управления этими каменными стражами. Однако она была не совсем бесполезна. По крайней мере, ее присутствие немного подавило их атаки, что означало, что медаль в конце концов оказывала на них хоть какое-то воздействие. Глаза Мученя сверкнули, когда она ввел в медаль всю энергию. Медаль нагрелась еще сильнее, и Мучень был окутан ее светом. Издалека Мучень был похож луч света в кромешной тьме. Даже если присмотреться, самого Мученя нельзя было увидеть. Будучи окутанным белым светом, он следил за шестью каменными стражами. Они снова пришли в себя, но более не проявляли интереса к Мученю, ибо не видели его. Похоже, что медаль белого дракона влияет на чувства стражей. Они не видят меня. Мучень наконец понял, что происходит, и стал взволнован. Даже при том, что медаль белого дракона не могла дать ему контроль над каменными стражами, он мог использовать ее, чтобы обдурить их. С ней он сможет достигнуть сердца источника с самой большой скоростью. Сейчас не время медлить. Мучень увеличил свою скорость и побежал к статуям, направляясь к глубинам на скорости молнии. На этот раз Мучень не столкнулся с препятствиями. Каменные стражи, которых он только что обдурил, посмотрели на него и не напали. Из-за медали Мучень прошел через область каменных статуй за минуту. Наконец, он замедлил свой темп, когда ощутил, что каменных стражей стало меньше. Похоже, впереди их нет. Я уже в сердце. Внезапно Мучень что-то почувствовал. Он снова убыстрился, и мгновение спустя темнота начала иссякать. Теперь пред ним предстал темноватый ландшафт, полностью усеянный камнями. В центре этих камней стояла черная каменная колонна примерно 100 метров шириной. Эта каменная колонна не испускала огромного давления, что испускали прежние колонны. Но когда Мучень к ней подошел, то его сердцебиение ускорилось. Подойдя ближе, он понял, что эта черная каменная колонна не была сделана из обычного камня. Честно сказать, она вообще была не из камня, а что-то вроде смеси дерева и золота. Однако она казалась чрезвычайно древней. Странный дизайн полностью усеял ее поверхность. Изучив колонну, он понял, что от колонны исходит ужасная аура, которой достаточно, чтобы разрушить и землю, и небеса. Глаза мученика начали краснеть. На мгновение он ощутил головокружение, но все же подошел ближе и положил ладонь на колонну. Бум! Когда он коснулся колонны, в его голове раздался взрыв. В его разуме тут же появились странные образы. Глубокий бассейн, заполненный алой жидкостью, которая была похожа на кровь. Человеческие тела то и дело падали откуда-то сверху, и, попадая в жидкость, разлагались. Прямо под этой жидкостью находилась черная колонна и скрытый демонический бог, покрывающий все в этом месте своей ужасной аурой. Над пропастью, с которой, видимо, падали люди, стоял человек с седыми волосами, одетый в белую одежду. Он был как капля воды похож на повелителя белого дракона. Он с огромной болью и горечью смотрел на все это кровавое зрелище. Медленно он сжал свой кулак. Бум! Кровавый водоем встряхнулся, и из него прямо до небес взлетела колонна. Покинув пропасть, колонна достигла небес, где и застыла. Черная колонна была окрашена рекой бесконечной крови. Огромное количество демонических символов то и дело сверкало на ее поверхности, а также, на ней было множество следов от ударов и царапин. Казалось, что она разрушится в любой момент. Внезапно, колонна засветилась, испустив огромный импульс. Даже небеса и земля, казалось, потускнели. Бесконечная мрачная аура заставила дрожать даже Иниян. Даже влиятельное существо, что стояло возле пропасти, не могло не отступить на пару шагов из-за этой ауры. Мучень сконцентрировался. Мрачная аура, казалось, заразила даже его сердце, ибо вместо рационального мышления он ощущал злобу. Ли! Внезапно, по всему его телу резонансом прошел четкий крик. Звуковая волна немедленно освободила мученя от злобной ауры. Мучень восстановил контроль над телом и был весь покрыт потом. Он посмотрел на колонну с ужасным выражением лица. Она практически была у него в руках, однако он отступил, а его взгляд был заполнен удивлением и осторожностью. Что это за проклятая колонна? Почему она обладает такой пугающей аурой? Мучень нахмурился и прошелся взглядом по колонне. Наконец, он заметил белый духовный жемчуг, примерно размером с голову младенца. Его поверхность искрилась, рассеивая тьму молочно-белым светом. Сердце мученика успокоилось, когда он посмотрел на тот свет. Белый духовный жемчуг, словно облака, окутывала странная аура. Он мог разобрать только форму белого дракона, что был выгравирован на поверхности жемчуга, и услышать его энергичные крики. Это мучень сосредоточил глаза на белом духовном жемчуге, испускавшем такую пугающую духовную энергию. Одного взгляда было достаточно, чтобы сказать, что это чрезвычайно редкое сокровище. Со страстью в глаза он изучил жемчуг и облизал губы. Черная демоническая колонна была просто слишком странной, но в белом жемчуге не было никаких демонических следов. Очевидно, это было сокровище. Если выбирать меж ними двумя, конечно, он взял бы белый духовный жемчуг. Мучень принял свое решение и, протянув руки, полетел к белому жемчугу. Свист. Прямо перед тем, как мученем тронул жемчуг, его практически настигла странная буря. Он широко раскрыл глаза, и по его спине пробежал ветерок. Его духовная энергия вырвалась из тела, и он нанес удар. Черная как смоль духовная энергия вместе с черным пламенем понеслась вперед. Бам! Две атаки столкнулись друг с другом. Толчок вынудил мученика отойти назад на несколько шагов, прежде чем он смог стабилизировать себя. Его выражение было мрачным, а из темноты появилось трое людей. ХМПФ, что ж ты за человек такой, словно таракан, который все не умрет? Тебе в самом деле удалось достигнуть этого места перед нами? Бай Дун был одним из тех, кто вышел из темноты, и был в не очень хорошем положении. Он сопровождался только старшим в серой одежде и еще одним охранником. Другие двое начальной фазы стадии небесной трансформации, должно быть, уже умерли. Прямо сейчас Бай Дун и старшие в серой одежде следили за мученем с холодными выражениями и удивлением. Они не ожидали, что он достигнет этого места перед ними. Прибудь они немного позже, мучень, вероятно, уже бы все забрал. Мучень посмотрел на этих двоих со странной смесью скуки и жажды крови. Бай Дун тут же дико улыбнулся. Он посмотрел на старшего и сказал, Старший Цу, вы двое разберитесь с ним. Не дайте ему шанса выжить. Старший в серой одежде медленно кивнул и вместе с охранником начальной фазы стадии небесной трансформации вышел вперед. Словно две ядовитых змеи они смотрели на Мучэня. Мучэнь посмотрел на двух людей начальной фазы стадии небесной трансформации, и его взгляд стал холодным. Глава 254. Истинная сила Бай Сюаня. Старший в серой одежде и охранник начальной фазы стадии небесной трансформации медленно вышли вперед и холодно уставились на Мучэня. Высшее сокровище было прямо перед ними. Если они смогут избавиться от Мучэня, то легко заберут свою драгоценность. Поэтому им нужно быстрее с ним расправиться. Шкет, так как ты не хочешь уходить, тогда можешь прямо здесь распрощаться со своей никчемной жизнью, пригрозил старик в сером. На их стороне было две начальных фазы стадии небесной трансформации. Такая сила может спокойно избавиться от Мучэня. Мучэнь был невыразителен, медленно протягивая руки. Даже он счел трудным бороться с двумя противниками этого уровня, однако у него не было другого выбора. Но если эти парни хотят сражаться, то он не против показать им, что с так называемым слабаком не так просто справиться. Вперед! Старший в серой одежде пришел в ярость. Он вытянул руки вперед, схватив, казалось бы, воздух, но там тут же появились черные копья. Затем они вдвоем одновременно помчались к Мучэню на скорости молнии. Мучэнь быстро отступил от их сильных атак. Он щелкнул пальцами и появилась девятиэтажная пагода, что тут же расширилась, став для него щитом. Скрежет, скрежет. Однако старший в серой одежде и охранник не намеревались быть милосердными. Они распространили свои духовные энергии и начали бить пагоду, словно неистовые гадюки. Их совместные атаки оттеснили пагоду. Эмоции Мучэня зашкаливали, но в его глазах не было паники. Он использовал драгоценное время, что выиграла ему девятиэтажная пагода, и быстро сформировал серию печати руками, распространяя духовную энергию. Сталкиваясь с таким противником, конечно, Мучэнь должен был стать серьезным. Он сформировал печати обеими руками, и на них нахлынула волна величественной духовной энергии. Естественная духовная энергия вокруг них также быстро собиралась к нему. Будь осторожен, этот ребенок собирается использовать духовное искусство. Старший в серой одежде и охранник заметили интенсивную рябь в естественной духовной энергии вокруг них. Старший в серой одежде впился взглядом в Мучэня и рявкнул: «Избавься от него». Они тут же кинули свои копья, наполнив их духовной энергией, что потрясло девятиэтажную пагоду и откинуло ее. Затем они побежали к Мучэню как молния. ХМПФ. Мучэнь холодно взглянул на них и фыркнул, формируя еще больше печатей. Обильная духовная энергия, словно большая морская волна, понеслась вдаль. Бум! Небеса над Мучэнем окрасились звездами, и из их света сформировался огромный белый тигр. Он тут же испустил из себя ужасную ауру, что пронеслась по небу. Умение, 4 священных писания созвездия богов, божественная печать белого тигра. Мучэнь неистово впивался взглядом в своих противников, как и ревущий белый тигр над ним. Затем он сформировал последнюю печать обеими руками. Рев. Белый тигр ступил на звездное небо и взревел, встряхивая небеса и землю. Звездный свет ответил на его требования и ударил старика и охранника. Это божественное духовное искусство. Выражения их лиц изменились, и голоса стали более пронзительными. Они не ожидали, что Мучэнь сможет проявить такое духовное искусство. Судя по их лицам и стойке, было очевидно, что они не решались быть небрежными. Они распространили свои духовные энергии без малейшей сдержанности. Затем они объединили силы и ударили ладонями. Бурная духовная энергия превратилась в духовный световой барьер 100 футов высотой, твердый, словно сталь. Бум! Звездный свет ударил по барьеру грозной духовной энергией. Сильные ударные взрывные волны пронеслись вдаль. Земля под их ногами тут же начала разрушаться. Бам! Световой барьер, что был сформирован усилиями старика в сером и охранника, разрушился, и они отлетели на сотню футов назад. По их губам полились струйки крови. Божественная печать белого тигра Мучэня ранила обоих противников. Но вместо того, чтобы продолжить атаку, он сделал паузу и повернулся к Байдуну. Байдун был ошеломлен внушающий страх силой Мучэня. Он не мог понять его. Почему этот молодой человек средней фазы стадии небесного слияния был так силен? Его два эксперта начальной фазы стадии небесной трансформации должны были легко убить его. Однако вместо этого они были ранены. Методы, которые Мучэнь использовал, встревожили Байдуна. Таким образом, когда он увидел, что Мучэнь внезапно повернулся к нему, его выражение решительно изменилось. Все мысли о краже сокровища тут же испарились, и он быстро отступил. «Ты хочешь убежать?» Мучень холодно улыбнулся, распространив свою духовную энергию и последовал за Байдуном. Бам! Байдун атаковал. Однако он не справился против шести печатей безграничной смерти мученя. С его тела полилась кровь и он отлетел назад. Но прежде чем он смог стабилизировать тело, пред его горлом появилось холодное лезвие меча. Он тут же замер, не смея делать телодвижений. «Шкет, только посмей!» Старший в серой одежде и охранник уже пришли в себя и увидели, что Байдун попал в руки мученя. Их лица тут же скривились от гнева. «Быстро пошли вон отсюда!» — равнодушно сказал мучень. Никто не двинулся, и они все также впивались взглядом в мученя со свирепыми выражениями. «Если они это сделают, то разве не оставят высшие сокровища мученю?» Они не могли себе этого позволить. Они не смогут заплатить за последствия. Мучень посмотрел на них и нахмурился. Похоже, что они думают, что это высшие сокровища куда важнее, чем Байдун. Даже при том, что Байдун был испуган, он все равно смог злобно поугрожать. Кусок дерьма. Для нас это сокровище, самое важное. Ты можешь убить меня, но мой отец определенно раскромсает тебя на кусочки. Твои компаньоны тоже не уйдут. Да, я знаю. Мучень слегка улыбнулся. Байдун был лишен дара речи, и Мучень использовал это в своих интересах, чтобы ударить ладонью. Байдун отлетел назад с шоком в глазах и откашлял кровь. Ладонь Мученя чуть ли не лишила его жизни, он был на волоске от смерти. Старший в серой одежде и охранник тут же подбежали к Байдуну. Их выражения стали серьезными, когда они оценили его состояние. Он все еще жив, но, если вы ничего не сделаете, он долго не протянет. Мучень вздохнул. Они поняли намерение мученя. Он хотел использовать тяжелые раны Байдуна против них. Ты, старший в серой одежде, был разъярен. Внезапно, по всему месту пронесся ужасный звук удара, что нес в себе ужасающую духовную энергию. Удар-удар. Оставшиеся каменные колонны в черном источнике разрушились и темное небо снова вернулось к своему прежнему виду. Снаружи, барьер повелителя белого дракона полностью разрушился. Яростные нападения каменных стражей тоже прекратились. Многие посмотрели в небеса. Черные и белые драконы начали угасать, и пугающее давление, что исходило от них, тоже начало рассеиваться. Два клона повелителя исчерпали свои духовные энергии. Световой барьер, покрывавший черный источник, исчез. Каменные статуи также потеряли свою боеспособность. Все проблемы, что стояли на пути, исчезли. Другие эксперты, которые были все еще заняты сражением, перестали сражаться и оценили ситуацию. Затем они стали серьезны и помчались дальше, прямиком в сердце духовного места. Так как клон повелителя белого дракона исчез, все здесь будет в хаосе. Свист. Мучень немедленно встал и направился к белому духовному жемчугу, лежащему на черной демонической колонне, ХМПФ. Но, как только он достиг вершины колонны, свысока прозвучало холодное фырканье. Мучень тут же обернулся и увидел Бай Сюаня, смотрящего на него холодным взглядом. Когда Бай Сюань увидел, что Мучень собирался забрать жемчуг, он сузил глаза и нанес удар. Духовная энергия словно цунами обрушилась на Мученя. В этот же момент тело Мученя было окутано черным светом, и вокруг него появилась девятиэтажная пагода. Скрежет. Девятиэтажная пагода перенесла тяжелое нападение и потускнела. Даже внутри, Мучень ощутил силу кулака Бай Сюаня, и его лицо стало пепельным, пока он выкашливал кровь. Он тут же отлетел, столкнувшись с черной демонической колонной. Повернув запястье, он стабилизировал себя с помощью колонны. «Шкет, отдай ее!» Глаза Бай Сюаня походили на холодное лезвие. С криком он помчался к мученю с жаждой крови в глазах. Свист. Но также, как Бай Сюань нанес атаку, между Бай Сюанем и мученем появился синеватый жемчуг, выпустивший толщу воды, покрыв мученя в защитный барьер. Бам! Острые атаки Бай Сюаня столкнулись с голубыми волнами. Однако, его атаки лишь вернулись обратно. Выражение Бай Сюаня похолодело, когда он поглядел на источник нападения и увидел Су Сюань. Она стояла прямо перед мученем, осторожно предоставляя ему защиту. «Шкет, отдай жемчуг, или не обвиняй меня в начале резни». Глаза Бай Сюаня были дикими, и он впивался взглядом в мученя, как ядовитая змея. Мучень вытер струйку крови на углу рта. Щелкнув пальцем, он взял жемчуг, слегка испускающий ужасную духовную энергию, и убрал его. Но делая все это, он не заметил, что капля крови с его руки приземлилась на черную демоническую колонну. Капля просочилась в колонну и даже не оставила след. «Так ты думаешь, что она может меня победить?» Бай Сюань посмотрел на Мученя и Су Сюань и насмешливо улыбнулся. Глаза Мученя сжались, когда он посмотрел на улыбающегося Бай Сюаня. «Что-то было не так, ты и правда думал, что это вся моя сила?» Бай Сюань с холодом в глазах шагнул вперед. Внезапно, черный браслет на его руке разрушился. Лица Мученя и Су Сюань побледнели. Они ощутил скачок репрессивной духовной энергии, вылетающей из тела Бай Сюаня. Эта сила, он уже достиг последней фазы стадии небесной трансформации. Бай Сюань скрывал свою силу все это время. Глава 255. Разрыв пространства. Последняя фаза стадии небесной трансформации. Лица Мученя и Су Сюань скривились, и они осторожно наблюдали за Бай Сюанем, а он же стоял, переполняясь величественной рябью духовной энергии. Их выражения медленно приобрели белый цвет. Городской лорд города Белого Дракона был очень терпеливым мужчиной. Ему удалось скрыть истинную силу, даже при том, что он понес такие огромные потери, сражаясь с каменными статуями. Из-за этого их сердца дрогнули. Молодой городской лорд был сильно ранен этим парнем. Даже сейчас он на волоске от смерти, сообщил Бай Сюаню старик в сером. В глазах Бай Сюаня вспыхнула жажда крови, и он уставился на Мученя. Даже его хриплый голос был полон смертельного намерения. «Шкет, лучше бы тебе молить судьбу, чтобы я не смог до тебя добраться. Или я определенно вскрою твое тело и вытащу каждое сухожилие. Я заставлю тебя сожалеть о рождении в этом мире». Однако Мучень не был затронут угрозами Бай Сюаня. Его глаза были так же равнодушны, как будто Бай Сюань ничего не говорил. Когда люди Бай Сюаня атаковали их в лесу, он уже пришел к заключению, что что-то вроде этого произойдет. Таким образом, даже если бы он не ранил Бай Дуна, результат был бы тем же. Остатки дворца демонического дракона смеют так нахально вести себя на континенте северных небес? Разве ты не боишься, что наша северная небесная духовная академия пошлет экспертов, чтобы всех вас вырезать? Холодно предупредила Су Сюань. Ха-ха. Ты думаешь, что этот континент принадлежит твоей Северной Небесной Духовной Академии? Если бы не тот неудачный инцидент, наш дворец демонического дракона разрушил бы твою Северную Небесную Духовную Академию. И ты все еще смеешь нести такую ересь? Бай Сюань смеялся. Именно вы проиграли. Это факт. Мучень улыбнулся, посыпав соль на рану Бай Сюаня. Улыбка на лице Бай Сюаня исчезла, и он медленно соединил ладони. Внезапно, в его руке появилось кровавое копье, испустив пугающую и мрачную ауру. Очевидно, это был духовный экспонат высшего ранга. Ну раз уж мы заговорили об этом, тогда я покажу вам, мальцы из Северной Небесной Духовной Академии, что же в действительности вас ждет. Пристальный взгляд Бай Сюаня был холодным. Он шагнул дальше, и кроваво-красное длинное копье задрожало. Появились обильные кроваво-красные световые лучи. В тех световых лучах это можно было заметить огромные кровавые реки. Резкий запах крови тут же пронесся по земле и небесам. Копье, пожирающее кровь. Бум. Алые лучи, словно кровавые реки, понеслись к Мученю и Су Сюань. Мучень и Су Сюань сузили глаза. Бай Сюань достиг последней фазы стадии небесной трансформации. Если прибавить ко всему прочему силу духовного экспоната высшего ранга, то его можно описать как тигра, что вырастил крылья. Очаровательное лицо Су Сюань побледнело, когда она выпустила свою собственную величественную духовную энергию. Водяная духовная жемчужина в ее руке тоже засветилась и выпустила волны воды, что была столь же тяжела, как горы, из духовной энергии. Волны создали своего рода барьер, что защитило ее, и Мученя. Ты, лишь средней фазы стадии небесной трансформации, но ты все еще думаешь, что можешь противостоять моему нападению. Бай Сюань холодно улыбнулся, увидев в защите Су Сюань. Копье в его руке задрожало, и на его наконечнике собрались кроваво-красные лучи, как будто все кровавые реки нашли свой исток. Затем без предупреждения копье понеслось вперед, вонзившись в водяной барьер. Бам! Пронеслась ужасающая духовная энергия, даже при том, что голубому водяному барьеру удалось остановить нападение. Однако Бай Сюань фыркнул и еще сильнее надавил на копье, пока наконец не разорвал водный барьер. Бам! Водный барьер разрушился и превратился в туман, который тотчас рассеялся. Лицо Су Сюань побледнело, и на углу ее рта можно было заметить струйку крови. В этот момент копье, что было переполнено ужасной аурой, понеслось к ней. Свист! В этот момент из голубого меча вырвалась духовная энергия, и он столкнулся с кроваво-красным копьем. скрежет. Послышался скрежет металла. Полуторный меч не принес желаемого результата и порезал плоть между большим и указательным пальцем мученя, где он держался за рукоять. По лезвию меча потекла свежая кровь, и мучень отошел на несколько шагов. Его эмоции бушевали, а лицо побледнело. «Старшая сестра!» Позади послышался тревожный крик. С порывом ветра подлетели Су Линэр, Госюн и Лицин, приземлившись около мученя и Су Сюань. Выражения их лиц изменились, поскольку они поняли, что они оба были сильно ранены. Во время этого путешествия Су Сюань всегда выигрывала в сражениях. Она могла легко победить всех своих противников. Аналогично, хотя мучень внешне не выглядел сильным, но постоянно создавал чудеса и мог полностью изменить почти любую ситуацию. Прежде чем они это поняли, эти двое стали решающими членами их маленькой группы. Но теперь, они оба сильно ранены. К настоящему времени довольно многим группировкам удалось собраться в глубинах источника. Однако они быстро отступили со страхом на лице, когда ощутили силу Бай Сюаня. Даже секта Небесного Меча и секта Глиняного Пути были осторожны о принятии мер. Меж каждой фазой стадии небесной трансформации был огромный промежуток. Две группировки коллективно обладали четырьмя экспертами начальной фазы стадии небесной трансформации, но даже они будут легко убиты несколькими ударами Бай Сюаня. Это было различием между начальной фазой стадии небесной трансформации и последней фазой. «Шкет, не глупи и отдай жемчуг. Возможно, я позволю тебе умереть быстро». Стоя в воздухе, освещенный кроваво-красным светом, сказал Бай Сюань. Он пронзительно посмотрел на мученя. Мучень холодно улыбнулся в ответ. Этот Бай Сюань был действительно влиятелен, особенно с духовным экспонатом высшего ранга. Он был слишком силен для человека в стадии небесного слияния. Но если он думает, что может заставить мученя унижаться, то он слишком наивен. Если бы у мученя не было уловок, что могли помочь ему сохранить жизнь, разве он посмел бы бороться с Бай Сюанем? Мучень медленно сжал кулак, и в его глазах появилось черное пламя. Похоже, что на этот раз он должен будет одолжить власть птицы девяти подземелий. Он должен будет заплатить достойную цену, но сейчас не время думать об этом. Кап, пока Мучень обдумывал план, с его меча прямо на колонну падало все больше крови, что тут же там исчезало. Аум, взгляни на черную каменную колонну. Кто-то удивленно вскрикнул. На поверхности черной колонны начали едва светиться красные руны. На колонне, что осталось последней в этом источнике, даже небеса и земля, казалось, покраснели. Мучень был также поражен странным изменением, и схватил Су Сюань за запястье. «Бежим от этой колонны!» Когда его предупреждение достигло ее ушей, он уже взял Су Сюань и отступил. Другие немедленно последовали его примеру. «Пытайтесь уйти!» Глаза Бай Сюаня стали холодными, и он тоже сделал ход. Бум! Но, когда Бай Сюань двинулся, черная демоническая колонна засветилась ослепляющим кровавым светом. Свет взлетел в облака и рассеялся в небе, превратив небо в море крови. По небесам тут же прокатилась зловещая рябь. Из-за этого, духовный экспонат высшего ранга в руках Бай Сюаня стал похож на хрупкую игрушку. Резкие события поразили всех присутствующих. Даже лицо Бай Сюаня мгновенно изменилось. Он ощутил пугающую и неописуемую рябь от кровавого моря в небе. Что за черная колонна? Почему она так ужасна? Бай Сюань в шоке посмотрел на колонну. Неужели, именно эта черная колонна и есть высшие сокровища этого духовного места? Сердце Бай Сюаня дрожало. Его миссия состояла в том, чтобы забрать высшие сокровища из духовного места повелителя Белого Дракона. Однако, у него не было подробной информации об особенностях сокровища. Сначала он думал, что сокровище – это белый жемчуг, что забрал мучень, духовная энергетическая рябь, которую он испускал, была признаком высшего сокровища. Но теперь, эта таинственная черная колонна была куда более шокирующей, настолько ужасной, что даже Бай Сюань не смел двигаться. Кровавое море тут же заполнило небеса и покрыло все места. Все шокированно смотрели, как пространство начало искривляться и, казалось, могло разрушиться в любой момент. Даже это таинственное пространство не могло подавить эту пугающую каменную колонну. Бесчисленные эксперты были в шоке. Что это за сокровище? Это мог быть божественный экспонат. Пространство вот-вот разрушится, предупредил Бай Сюань. Мучень и остальные немедленно распространили духовные энергии, чтобы защитить тела. Бам! Все, что Бай Сюань мог сделать, это сжать кулак, поскольку он больше не смел двигаться. Он немедленно распространил свою духовную энергию для защиты. Бам! Пространство завертелось, пока не достигло своего лимита. В следующий момент оно разрушилось, словно стекло, послав ужасающую рябь на всех людей. Один за другим начали появляться пространственные водовороты, что тут же пожирали людей. Прежде чем кто-либо в их группе мог сказать что-либо, их всех пожрал пространственный водоворот, и они исчезли. Область белого дракона. Где-то далеко, в небе появилась серия отверстий. Оттуда, словно мусор, выпало множество людей. Мученю и его группе повезло, так как их не разделило. Они стабилизировались в падении и вместе приземлились на вершину горы. «Все», — удивленно сказала Су Сюань, посмотрев на людей, усеивающих горную цепь. «Что это за черная колонна? Она была так ужасна», — ошеломленно спросил Го Сюн. «Пространство, созданное повелителем белого дракона, было чрезвычайно стабильно. Однако оно было так легко разрушено черной колонной. Только эксперты, как повелитель белого дракона, или сильнее, могли сделать что-то подобное, верно?» Мучень задумался. Прежде он уже видел подобное. Он понял, что черная демоническая колонна была высшим сокровищем, которое украл повелитель белого дракона из демонического дворца дракона. Однако это изделие было слишком демоническим. Даже Мучень опасался касаться его. «Мы должны уйти, пока Бай Сюань не заметил нас», — объявил Мучень. Бай Сюань был действительно грозным. «Будет лучше, если они смогут сбежать от него, иначе им придется сражаться до смерти». Су Сюань и остальные кивнули, обернулись и подготовились уходить. Однако, как только они это сделали, Мучень заметил, что перед ними появилась новая трещина, из которой вышел зловещий поток духовной энергии. Прежде чем он мог среагировать, из трещины вырвался кровавый луч, что вошел прямо в тело Мученя, в пространство меж его глазами. Мученя затрясло. Он тут же ощутил, как по его телу пронеслась зловещая аура, идущая из черной демонической колонны. Глава 256. Исконный зловещий экспонат. Бум. Ужасающая демоническая аура вырвалась из тела Мученя. Его глаза немедленно налились кровью, поскольку подавляющая жажда крови выросла из глубин его сердца и попыталась настигнуть его разум. Однако разум Мученя оставался непоколебимым. Он мог все еще цепляться за сознание, даже в такой ситуации. Он немедленно распространил великое искусство пагоды, с помощью своей духовной энергии в страхе сдерживая вторгающуюся мрачную ауру. Он знал, что, если его разум будет захвачен этой аурой, то он станет обычной марионеткой. Проклятие! В сердце он сердито взревел, отчаянно сопротивляясь вторжению мрачной ауры. Су Сюань и другие только начали отступать, когда заметили затруднительное положение Мученя. Однако они в шоке остановились, когда увидели, что его тело начало неудержимо дрожать, и его глаза стали ало-красными. «Мучень, что происходит?» — с тревогой кричала Су Линэр. «Какая ужасная аура!» Су Сюань тут же изменилась в лице. Эта аура, возможно, вторглась в него, когда он был в духовном месте. «Что будем теперь делать?» — взволнованно спросил Го Сюн. «Эта мрачная аура была просто слишком ужасающей, даже созданное измерение повелителя белого дракона не смогло ее сдержать, и Мучень был ею заражен. Разве это не значит, что он обречен? Для начала нам нужно выбраться отсюда», — стиснув зубы, сказала Су Сюань. «Из всех возможных вариантов того, что могло произойти, произошло вот такое. И это что-то произошло с Мученем. Их боевая сила уменьшилась, а местоположение было весьма удручающим. В конце концов, Мученю удалось украсть белый духовный жемчуг. Если они здесь останутся, то определенно привлекут множество нежелательного внимания». «Да», — Ли Цин и другие быстро кивнули, затем потащили Мученя с ними, убегая из области белого дракона на скорости молнии. Далеко на вершине горы материализовался Бай Сюань. Его глаза были темными, и он смотрел в направлении, в котором исчезла группа Мученя. Снаружи Бай Сюань был разъярен. Если та специфическая черная демоническая колонна была его целью, то он провалил свою миссию. И теперь, когда духовное место было разрушено, следы черной демонической колонны были потеряны. Он даже не знал, где искать. Учитывая обстоятельства, Бай Сюань провалил свою миссию. Если он вернется с пустыми руками, то будет сильно наказан. Так или иначе, ему придется заплатить за провал. Возможно, если он убьет Мученя и его группу, и украдет духовный жемчуг белого дракона, тогда он мог бы немного искупить свою вину. По крайней мере, они сохранили бы ему жизнь. Иначе, его бы казнили, даже если бы его отец был старшим дворца демонического дракона. Хотите уйти? Мечтайте. Он превратился в радужную световую полосу и последовал за ними. В теле мученика красная мрачная аура постоянно пробивалась через его обороноспособность. Она мчалась вперед, разрушая на пути все, что мучень мог ей противопоставить, вторгаясь в его тело еще больше. Лии. Но также, как мучень чуть было не упал в обморок, по его телу пронесся отчетливый крик. Он тут же почувствовал облегчение, птица девяти подземелий наконец сделала свой ход. Бум. Черный огонь вырвался из моря духовной энергии мученя словно приливные волны. Огонь столкнулся с алой аурой, и они начали пожирать друг друга как безумные животные. Наконец страх мученя о собственной погибели немного утих. Но прежде чем мучень мог облегченно вздохнуть, птица девяти подземелий серьезно заговорила. «Будь осторожен, эта демоническая колонна не так проста, как ты думаешь. В моем текущем состоянии даже я не могу противостоять ей». «Что?» Сердце мученя ёкнуло. «Даже птица девяти подземелий не могла победить ту странную демоническую колонну. Что же это такое? Если я права, эта демоническая колонна – чрезвычайно сильный исконный зловещий экспонат. Даже эксперт сферы повелителя не сможет подавить его», сказала птица девяти подземелий. В ее голосе можно было отчетливо услышать страх. Исконный зловещий экспонат? У мученя не было представлений, что это, он впервые слышал о таком. Не то, чтобы это не имело значения. Просто его ситуация была ужасна. «Тогда, что нам делать?» Горько улыбнувшись спросил мучень. «Если птица девяти подземелий не сможет победить этот исконный зловещий экспонат, то разве его тело не будет просто захвачено той колонной?» Птица девяти подземелий сделала длинную паузу. «Возможно, ты можешь завлечь этот исконный зловещий экспонат в свое море ауры». Мучень был поражен. Именно из-за этого он так отчаянно боролся с этой аурой. И теперь птица девяти подземелий фактически хотела, чтобы он позволил ей войти в его море ауры. Как только эта колонна войдет в то место, мучень потеряет разум. «Если бы я была на пике силы, я, возможно, смогла бы с нею бороться», продолжила птица девяти подземелий. «Кроме того, разве кроме меня в твоем теле больше ничего нет?» Мучень на мгновение призадумался, прежде чем понял, о чем говорит птица девяти подземелий. «Ты говоришь о той таинственной черной бумаге?» «Да». «Что это за черная бумага?» Мучень горько улыбнулся. «Почему в его теле постоянно собираются неизвестные вещи?» Он все еще не знал, как использовать тот таинственный кусок черной бумаги. «Та черная бумага содержит древнюю рябь энергии. Это, кажется, исконный божественный манускрипт, хотя не полная копия», объяснила птица девяти подземелий. «Что такое исконный божественный манускрипт?» Безучастно спросил мучень. «Это что-то подобное божественному духовному искусству, только намного сильнее. Древние отчеты описывают его божественные способности как вызов небесам. Каждый раз, когда появляется исконный божественный манускрипт, не говоря об обычных повелителях, даже земные и небесные повелители начинают за ним охоту. Исконный божественный манускрипт может помочь им сделать огромный прорыв на пути культивирования». Мучень был ошеломлен. Таким образом, даже эксперты сферы повелителя охотятся за ним. Он никогда не предполагал, что у этого таинственного куска черной бумаги будет такая богатая история. Как жаль, что он поврежден. Помнишь ту цветочную клетку в своем море ауры? Это божественный запечатывающий массив. Если ты привлечешь исконный зловещий экспонат в свое море ауры, то можешь использовать эту клетку для подавления. Мучень тут же вошел в свое море ауры и посмотрел на клетку, спокойно летающую прямо над черным листом бумаги. Он вообще не ощущал от ней какой-либо ауры. Но мучень не дурак. Он уже испытал, насколько сильна эта клетка. Тогда, когда птица девяти подземелий пыталась забрать себе его тело, она была подавлена и запечатана этой клеткой. «Тогда давай попробуем». Мучень не был нерешительным. Исконный зловещий экспонат был так силен, что даже птица девяти подземелий не могла бороться против него. Таким образом, у него не было выбора, кроме как полагаться на его скрытую козырную карту. Правда, за всем этим шел большой риск, но это лучше, чем просто ждать прибытия смерти. Свист. Теперь, когда мучень выбрал свой план действий, он тут же перестал колебаться. Он сосредоточился и вся его духовная энергия, включая усилия, которые он тратил для сдерживания мрачной ауры, ушла в его море ауры. Величественный черный огонь птицы девяти подземелий также быстро отступил. Бум. Когда он и птица девяти подземелий отступили, Мрачная аура начала свое яростное вторжение. Черная демоническая колонна загудела, начав колебаться прямо в центре этой ауры. Затем под нервным взглядом мученя, она превратилась в полосу черного света и ворвалась в его море ауры, оставив порыв мрачного ветра за собой. Свист. В реальном мире гудел ветер. Су Сюань и другие двигались со своей максимальной скоростью, в то время как Го Сюн и Ли Цин несли мученя. Все его тело покраснело, а мышцы были напряжены. «Поспешим, мы можем решить, как удалить из него эту мрачную ауру, после того, как покинем область Белого Дракона», сказала Су Сюань, продолжая посматривать назад. Хотя она не видела, что их кто-то преследует, у нее все равно было плохое предчувствие. Разве Бай Сюань мог их вот так отпустить? Как только эта мысль пронеслась у нее в разуме, она тут же крикнула: «Осторожно!» Бум! С вершины горы впереди раздался взрыв, и к Сулинер полетала алая световая дуга. Су Сюань подняла свои нефритовые руки, и из водяной духовной жемчужины появилась водяная стена. Бам! Алый свет тут же столкнулся с толщей воды и рассеялся, как и вода. От столкновения появился пар. Группа тут же остановилась, повернувшись к горе с уродливыми выражениями на лицах. На пике горы стояла жестокая, богоподобная фигура человека, держа алое копье в руках и раздраженно посматривая на них. «Это Бай Сюань!» Го Сюн закричал. Таким образом, он все-таки их преследовал. «Как и ожидалось, я уже сказал, ни один из вас мелкие ублюдки не уйдет», объявил Бай Сюань, сверху посмотрев на группу Су Сюань. Их сердцебиение ускорилось, когда они увидели ужасающую жажду крови в его глазах. «Старшая сестра, что нам теперь делать?» — с тревогой спросила Су Линэр. Бай Сюань был слишком влиятелен для них. Вдобавок ко всему, один из их главных борцов был в коме. Они находились в невыгодном положении. Лин Цин, своими прекрасными глазами, холодно посмотрела на Бай Сюаня. «Линэр, бери мученя и иди в безопасное место. Го Сюн и я поможем твоей сестре». Не было никакого способа, которым Су Сюань могла победить Бай Сюаня. Но Ли Цин и Го Сюн могли ей немного помочь. Очаровательное лицо Су Линэр было заполнено беспокойством. Она знала, что они не могли изменить ситуацию, даже если объединяться. Су Сюань вздохнула. «Мы приложим все усилия для задержки Бай Сюаня. Тебе нужно забрать мученя и спастись, старшая сестра». Су Линэр была поражена. «Хватит, у нас нет других вариантов». Выражение Су Сюань стало холодным. Такое выражение лица обычно никогда нельзя было заметить на ее очаровательном лице. Су Линэр нервно кивнула, даже при том, что ее глаза наполнялись слезами. Наконец, она взяла мученя и отступила, приземлившись на далекую гору и нервно оглядываясь назад. Бай Сюань безучастно посмотрел, как она уходит. Затем он поднял свое кроваво-красное копье и топнул ногой. Вся гора задрожала. Наконец, он заговорил, да таким голосом, что, казалось, в нем скопилась вся ненависть, что могла существовать меж небесами и землей. «Говорите последнее слово, а затем, я вас убью».